приносящая беду. Женщина была очень скромной и тихой. Несомненно, красивая, она со своим спокойным кукольным лицом казалась глуповатой и словно бы с изумлением глядела на разворачивающиеся вокруг события, не замечая, что вызывает их сама. Непонятно, однако, вправду она этого не замечала или только притворялась. А если притворялась, гордилась ли? Досадовала? Смеялась про себя над мужской глупостью? Во всяком случае, внешне она своего превосходства никогда не выказывала. Лицо ее обычно неподвижное, будто искусно высеченная скульптура, порой вдруг озарялась чудесным светом и становилась ослепительно прекрасным. Казалось, в глубине холодной ледяной пещеры вспыхивал огонь, мочки ушей розовели, угольно-черные глаза блестели влажно и таинственно. В такие моменты она походила на сверхъестественное существо. Мужчины, которым доводилось это увидеть, забывали обо всем на свете и готовы были ради нее на самые неслыханные безумства. Сядзи, жена вельможи по имени Юйшу в государстве Чэнь, приходилась дочерью Мугуну, правителю княжества Джен. Сядзи — легендарная красавица периода весен и осеней, 8-5 века до нашей эры, жившая на рубеже 7 и 6 века до нашей эры. Здесь и далее упоминаются многочисленные удельные княжества и царства периода весен и осеней, а также их правители и чиновники, известные нам из древних источников. В этот период номинально правила династия Восточная Джоу, однако, по сути, различные удельные княжества представляли собой отдельные государства, конкурировавшие между собой. Отец ее умер в первый год правления Динвана в царстве Джоу, а через год погиб и ее старший брат Цзыбань, наследовавший отцу. Именно тогда и началась связь между Сядзи и ченьским князем Лингуном, которой суждено было продлиться долгое время. Случилось это не потому, что князь дал волю своим порочным желаниям и принудил красавицу силой. Нет, для Сядзи то был естественный ход вещей, так же, как для воды течь по склону вниз. Все произошло само собой. Она же не испытывала ни волнения, ни сожалений. Муж ее, Юйшу, был человеком заурядным, благодушным и трусоватым. Он вроде бы и подозревал что-то, но сделать ничего не мог. Вины перед ним Сядзи не чувствовала. Не испытывала к нему и презрения. Лишь старалась вести себя ласковее, чем прежде. Однажды поутру Лингун проводил время в компании двух вельмож — И Синфу и Кун Нина. И, пребывая в легкомысленном расположении духа, будто невзначай показал им свое исподнее, которое оказалось кокетливым женским одеянием. Оба приближенных были несказанно удивлены, потому что и сами носили под обычным нарядом платье Сядзи. Но известно ли об этом Лингуну? И Синфу, и Кун Нин прекрасно знали, оба водят шашни с Сядзи. Раз государь показал им исподнее, значит ли это, что и от него их проделки не укрылись? И как им отвечать на его шутку? Следует ли расплыться в льстивых улыбках? Оба с опаской смотрели на князя, но у того, похоже, не было никакого тайного замысла. Довольный собой, он посмеивался, по-видимому, представляя себе какие-то непристойности. Вельможи вздохнули с облегчением, а через несколько дней, набравшись смелости, явили Лингуну и свои нижние одежды, позаимствованные у той же дамы. В ту пору один придворный по имени Сие, отличавшийся прямотой, сказал князю: «Если государь ведет себя непристойно, то при дворе будут следовать его примеру, да и в мире пойдут кривотолки. Прошу вас, государь, воздержитесь от подобного поведения». И действительно, тогдашнее княжество Чэнь было зажато между двумя сильными государствами — Цзинь и Чу. Стоило попытаться заключить с одним из них союз, как другое тут же напало бы на Чэнь. В таком щекотливом положении правителю не стоило тратить силы на безрассудное увлечение женщиной. Возразить Лингуну было нечего. Пришлось обещать, что впредь станет вести себя более осмотрительно. Однако И Синфу, и Кун Нин, услышав об этом, принялись лить ему в уши яд. Мол, подданный, который не испытывает страха перед государем, заслуживает смерти. В конце концов, Лингун пошел у них на поводу, и на следующий день Сие погиб. Его зарезал неведомый убийца. Надо сказать, что и добряк Юйшу, муж Сядзи, тоже вскоре умер странной смертью. Ревности между Лингуном и двумя его вельможами почти не было. Власть, которую имела над всеми ними Сядзи, будто лишила их воли. Однажды, когда эти трое одержимых распивали вино в гостях у своей возлюбленной, на глаза им попался Дженшу, сын Сядзи. «Смотри-ка, на тебя смахивает», — провожая юношу взглядом, обратился Лингун к И Синфу. «Ничего подобного. Он, как две капли воды, походит на вас, государь», — со смехом отвечал сановник. Юный Дженшу ясно расслышал слова, которыми обменялись гости. Подозрения по поводу смерти отца, обида на распутную мать, стыд за собственное существование — все эти чувства разом вскипели в его душе. Когда пирушка закончилась и Лингун вышел из покоя в Сядзи, чтобы направиться к себе, в грудь ему вонзилась стрела. Из темноты за конюшней выглядывал Дженшу, чьи глаза пылали отчаянной яростью. Вторая стрела уже подрагивала на тетиве. И Синфу, и Куннин спаслись бегством. Насмерть перепуганные, они, не заезжая домой, немедленно покинули Чэнь и отправились в соседнее царство Чу. Обычаи того времени были таковы, что стоило в одной стране вспыхнуть мятежу, ее под предлогом подавления беспорядков тут же захватывало другое, более могущественное государство. Едва Джуан Ван, правитель Чу, узнал, что Лингун убит, он немедленно двинулся с войском на Чэнь и вскоре вошел в столицу. Дженшу схватили и казнили у ворот Лимэнь, разорвав двумя колесницами. Конечно, военачальникам Чу было любопытно посмотреть на Сядзи, из-за которой в княжестве Чэнь началась смута. Они ожидали встретить коварную обольстительницу, но к своему разочарованию обнаружили тихую, на первый взгляд совершенно обычную женщину. Она казалась невозмутимой, будто вовсе не была причиной падения целой страны, как ребенок, который не ведает, что творит. Столь же равнодушна осталась она и к судьбе сына, подвергнутого жестокой казни. Джуан Ван и его сановники, входя к ней в покой, всякий раз видели ее со скромно опущенным взглядом. С триумфом возвращаясь к себе в столицу, новый владыка взял Сядзи с собой, решив сделать ее одной из своих наложниц. Сановник Джуан Вана Цюй У, по прозванию У Чэнь, увещевал его: «Государь, так не годится. Вы повели армию на княжество Чэнь, чтобы усмирить мятежников и восстановить порядок. Но если вы возьмете в жены Сядзи, злые языки станут говорить, будто вы начали войну от того, что вами двигала похоть. В книге Джоу сказано: проявляй добродетель, воздерживайся от порока. Государь, молю вас не отступать от этого принципа». Джуан Ван, в котором политические амбиции были сильнее сластолюбия, последовал совету. На Сядзи хотел жениться и Цзи Фань, верховный министр государства Чу. Но У Чэнь вмешался вновь. «Брак с этой женщиной сулит беду. Она погубила старшего брата. Она свела в могилу мужа. Стала причиной убийства своего прежнего государя. Отправила на гибель сына. Заставила бежать из страны двух сановников и вызвала падение княжества Чэнь. Везде она сеет несчастье. В мире много красавиц. К чему связываться с такой, как она?» Гордость Цзи Фаня была уязвлена, и он отказался от намерения взять Сядзи в жены. В конце концов, ее выдали за чиновника по имени Сян Лао. Женщина безропотно повиновалась. Она всегда была покорна тем, кому доставалось. И лишь потом, исподволи, как будто невзначай, лишала их разума и доводила до погибели. На следующий год, 10-й с момента воцарения Динвана в государстве Джоу, армии Цзинь и Чу сошлись в великой битве при Би, и войско Чу потерпело поражение. Сян Лао погиб в бою, тело досталось врагу. Его сын Хэй Яо в ту пору был уже крепким юношей. Пока длился траур, они с Сядзи, забыв о кончине отца и супруга, вступили в тайную связь. Прошло еще какое-то время, и У Чэнь, ранее предостерегавший Джуан Вана и Цзи Фаня против Сядзи, наконец решился сблизиться с ней сам. Как человек, искушенный в интригах, он сперва действовал окольными путями. Он понимал, что не сможет взять в жены Сядзи, будучи подданным Чу, и потому, потратив немало золота и серебра, заручился поддержкой ее родного княжества Джен. Оттуда ко двору Чу прибыло письмо. Мол, княжество Цзинь передаст Джен тело Сян Лао, мужа Ся Цзи, и потому она должна проследовать на родину, чтобы принять останки супруга. Джуан Ван сперва усомнился, можно ли верить посланию, и обратился за советом к Ученю. «Думаю, в письме говорится правда», — ответил тот. «Среди пленников, захваченных нами в битве при Би, есть один по имени Джи Ин, которого Цзинь хочет вернуть. Его отец пользуется благосклонностью местного князя. У этой семьи большие связи в княжестве Джен, потому правитель Цзинь и хочет через их посредничество устроить обмен пленными. Со своей стороны они предлагают вернуть нам молодого Гу Ченя и тело Сян Лао». Эти речи успокоили Джуан Вана, и он согласился отправить Ся Цзи на родину. Та, конечно, давно разгадала истинное намерение У Ченя. Собираясь в путь, она сказала домашним: «Без тела мужа не вернусь». Никто не понял истинного смысла этих слов. «Тело мужа я верно не получу, а значит, и сюда мне больше нет дороги». Неизменно прекрасная собой Ся Цзи в траурных дорожных одеяниях казалась идеальным воплощением достойной вдовы, выполняющей долг перед покойным супругом. Разлука с Хэй Яо ее ничуть не опечалила. Как только Ся Цзи прибыла в страну Джен, тайный посланец от У Ченя немедленно передал тамошнему правителю Сян Гуну, что У Чень желает на ней жениться. Сян Гун не возражал. Но это не значило, что Ся Цзи и У Чень могли немедленно соединиться. Джуан Ван вскоре умер, его сменил Гун Ван. Тот решил заключить союз с уделом Ци и вместе напасть на другой удел Лу и послал в Ци У Ченя, чтобы сообщить о времени наступления. У Чень, собрав пожитки, отправился в дорогу. В пути он встретил некоего Шэнь Шугуя, сына одного из сановников княжества Чу. «Странно видеть тебя в столь прекрасном расположении духа, когда три страны собираются воевать», — подивился тот. Прибыв в княжество Джен, У Чень отправил помощника обратно в Чу с подарками, сам же вместе с Ся Цзи двинулся дальше. Та последовала за ним без особой охоты. Однако, добравшись до Ци, они выяснили, что тамошняя армия недавно потерпела поражение в битве при Ань, и потому, переменив планы, бежали в Цзинь, где У Чень при посредничестве министра Си Цзи получил должность и принялся служить местному правителю. Цзи Фань, вельможа из Чу, которого У Чень разубедил жениться на Ся Цзи, лишь для того, чтобы в итоге сбежать с ней самому, был в ярости. Сперва он пытался подкупить власти Цзинь, чтобы там не брали У Ченя на службу. Но не добившись своего, в порыве гнева расправился с семьей соперника, сыновьями У Ченя, которых звали Цзи Янь и Цзи Дан, а заодно и с Хэй Яо, пасынком Ся Цзи. Их имущество досталось Цзи Фаню, но не принесло ему успокоения. У Чень, узнав о произошедшем, прислал из страны Цзинь письмо, проклиная Цзи Фаня и давая зарок отомстить. Он попросил государя Цзинь отправить его послом в княжество У, чтобы объединиться с ним и захватить Чу, напав с двух сторон и взяв его в клещи. Княжество У пошло в атаку на юге и напало на Чао и Сюй, вассалов Чу. Цзи Фаню пришлось 7 раз в течение года отражать вражеские набеги. Спустя несколько лет Цзи Фань, признав вину за поражение Чусской армии в битве с войсками Цзинь при Яньлине, перерезал себе горло. Ся Цзи, став женой У Ченя, казалось, смирилась со своей участью. Она никогда не шла против воли судьбы и всегда владела собой. Глядя на нее, трудно было поверить, что это та самая красавица, из-за которой два царства, Чень и Чу, пришли в упадок. У Ченя, однако, по-прежнему снедала тревога. Ся Цзи ничуть не менялась, и годы ее не старели. Ей должно было сравняться уже 50, но кожа ее по-прежнему сияла, будто у юной девушки. Это загадочное свойство не давало У Ченю покоя. Он посылал слуг следить за Ся Цзи, но те лишь подтверждали: она ведет себя целомудренно, и упрекнуть ее не в чем. У Чень не находил в себе недостаточно великодушия, чтобы поверить, недостаточно безразличия, чтобы прекратить слежку. Зачем он так старался добиться Ся Цзи? Кто знает. Вспоминая о ее связи с Хэй Яо, сыном прежнего мужа, У Чень невольно смотрел с подозрением на собственных взрослых отпрысков, тех, кого не убил Цзи Фань. Отчасти из-за этого он оставил одного из них в княжестве У. У Чень с удивлением думал о том, скольких близких лишился с тех пор, как в его доме появилась Ся Цзи, такая кроткая и добродетельная. Он-то гордился, что обошел всех соперников и завладел добычей, но так ли это? Кто здесь добыча? Кто кем завладел? Влечение к Сядзи он больше не испытывал. Он стал теперь другим человеком. Но стремление обладать этой женщиной, похоже, жило собственной жизнью, и даже сейчас, будто застарелая привычка, пыталась подчинить себе учение. Он не мог не признавать, жизнь клонится к закату, и разум и тело, очевидно, слабели. Однажды под вечер, когда Учень глядел на профиль, сидевший очень прямо Сядзи, таинственный и зловещий в сумерках, словно белая лиса, его пронзила неожиданная мысль, какую высокую цену он заплатил за нее. Он невольно ужаснулся, но в следующий миг от чего-то повеселел. Учень вдруг увидел свою жизнь со стороны, будто чужую. Нелепый танец, в котором и сама Сядзи, белая лиса, была всего лишь игрушкой в чужих руках. Он расхохотался и хохотал не в силах остановиться, словно в него вселился дух кукловода, который дергал их всех за ниточки.